Валерия помедлила, потом ответила. «Конечно. Он здесь внизу разговаривает с доктором Густавом». Безразличные глаза снова обратились к Валерии. «Ты хочешь сказать, что он бросил свою работу и прилетел сюда?» «О, это удивительно. Удивительно. Это уж чересчур. Наверное, он здорово на меня злится». «Он не злится на тебя», — возразила Валерий серьезным голосом. «И ты не должен так говорить». «Ну, это же естественно. Ему это все так же надоело, как и мне самому. Твой отец замечательный человек. Замечательный человек, вау. Он не такой слабый парень, как я. Вот, казалось, все образуется, появилась уверенность в своих силах. Развелось честолюбие. И вдруг оказывается, что крепкий, как дуб, парень обращается в слабака. Как было со мной, так? А с твоим отцом этого не может произойти. Он сделан из стали. Ну, прошу тебя, Крис... Валерий сжал кулаки. «С тобой же произошел несчастный случай. И с тех пор, если бы с твоим отцом произошел несчастный случай, то он чувствовал бы себя не так, как я», — возразил Крис. «Вау! Я об этом много думал. Лучше всего... Да, лучше всего было бы нам с тобой развестись. На самом деле, так было бы лучше для нас обоих. Мы разойдемся, и ты меня забудешь. Твой отец такого же мнения, и он абсолютно прав». Некоторое время Валерия сидела неподвижно, а Крис безучастно смотрел на нее. «Разве мы не можем еще немного подождать?» — спросила она. «Я не хочу терять тебя, Крис. Будет лучше, если мы наберемся терпения». Вот что мне пришло сейчас в голову. Он потер тыльной стороной руки глаза. «Я где-то потерял ту зажигалку, которую ты мне подарила. В отеле она была у меня в кармане пиджака. Это я еще помню. Но когда полиция доставила меня сюда, то оказалось, что пиджака на мне уже не было. Наверное, я его где-нибудь оставил и жалею об этом». «Мне очень жаль зажигалку». Он смотрел куда-то в сторону. «Все это очень печально, Вау. Но ты не должна своего отца заставлять долго ждать себя. Я чувствую себя здесь вполне хорошо. Поговори с отцом о разводе. Он это устроит. Не существует вещей, с которыми он не мог бы справиться». «Но я не хочу развода. Я не хочу развода, понимаешь?» — тихо возразила Валерия. «Я хочу все время быть с тобой». «Странно. Другие женщины были бы рады избавиться от меня. Ты подумай хорошенько, и, может быть, изменишь свое решение. А вот то, что я потерял зажигалку, это действительно обидно. Я к ней так привык и точно знаю, что это ты мне ее подарила.